оставил он жену, так изменчится жена. Я пошел на войну, и пришла ему война. Эй, мужик, да что за ним? Огонек, который в нем, да за ним фабричный дым, да худой панельный дом, да запойная родня, да загуленное житие, да с женой одна херня, да досада за нее. Оглянулся он назад в неподъемный русский быт, человечьи глаза залоснились от обид. И оставил он жену, раз изменщица жена, а пошел он на войну, и пришла ему